мощи есть, а иконы нет. Я еще тогда начала ее писать в Баварском лесу, а вот теперь только закончила. Отвезите ее обратно, матушка благословила. Сандра поклонилась, приняла икону и приложилась к ней. Монастырская садовница и огородница-мать Лариса принесла пару резиновых сапог. У нас в долине слякоти не бывает, а там в миру не ведаем, что творится. Свези им сапожки, авось кому-нибудь пригодятся. А чего это они такие тяжелые, мать Лариса? А там морковочка в сапожках-то. Чего месту зря пропадать? Глава вторая. Поцеловав Сонечку не меньше сотни раз и оставив ее на печенье бабушки, выслушав молебен о путешествующих, который отслужил священник обители отец Александр, Леонардо и Сандра ранним осенним утром выехали из долины. Они проехали все три горных туннеля, отделявшие долину от Нижнего мира, и выехали на дорогу, спускавшуюся к затопленной долине Циллерталь. — Что это такое стало с лесами на горах? — удивилась Сандра. — Смотри, мио Леонардо, все деревья мертвые, на них ни листочка. Конечно, уже начинается осень, но под ними нет и облетевшей листвы. — Что-то непонятное происходит с растительностью и здесь, и в Италии, — сказал Леонардо. — Везде кусты и деревья стоят голые. В прошлую поездку нам с дядей Лешей приходилось вырубать деревца и кусты, выросшие на дороге. И ты знаешь, что оказалось? На вид они сухие, на них нет ни листьев, ни почек, но внутри живые. — Какая-нибудь болезнь, — предположила Сандра. — Но заметь, она поразила только лиственные деревья. Елки стоят зеленые, как ни в чем не бывало. Они скоро подъехали к тому месту, где стояло заграждение из срубленных и воткнутых в землю елок, маскировавших въезд на потайную дорогу. Елки были еще зелеными. Ограду в прошлый раз обновили дядя Леша и Леонардо, и поэтому сейчас они только сделали проезд для джипа, а потом снова его закрыли, воткнув елки на прежнее место. Наконец они выехали на одну из главных аквастрад бывшего Тироля. Они довольно долго ехали в полном молчании. — О чем ты молчишь, Кара, Сандра? — спросил Леонардо. — О том, мио Леонардо, что чем дальше мы отъезжаем от нашей долины, тем тяжелее становится у меня на сердце. — Ты волнуешься за Сонечку? — О, нет. Я знаю, что в долине и без нас жизнь будет идти своим чередом. А Сонечка находится под крылом у бабушки. Ей хорошо. Для внучек нет теплее места, как у бабушек. — Хорошо, — сказано, Кара, Сандра. Это не я, это Феофан Затворник. И про все-то эти святые знали. Так что же с тобой? Ты знаешь, здесь внизу становится все труднее дышать. Ах, это! Впрочем, я мог бы и не спрашивать, ведь со мной было то же самое в прошлую поездку. Даже несгибаемый дядя Леша присмирел и съежился, когда мы с ним спустились из долины. — Вот именно. Я вся как-то съеживаюсь изнутри. Признаюсь тебе, мне страшно хочется повернуть обратно. Конечно, об этом не может быть и речи, но все равно на сердце так тяжело. — Кара, Сандра, ведь мы едем по благословению матушки. Что может с нами случиться? — Может, и ничего. Но все равно такая тяжесть, мио Леонард. Он обнял Сандру одной рукой, и дышать ей сразу стало легче. Настолько легче, что минут через пять она сказала. — Знаешь, мио Леонардо, я вспомнила забавный плакат, который в детстве видела на дорогах. «Водитель, если одной рукой ты ведешь машину, а другой обнимаешь девушку, помни, что ты то и другое делаешь плохо». — Кара, Сандра, как давно я не ощущал твоих колючек. Какое забытое блаженство. Я скажу бабушке, что тебе не нравится ее кухня. — Да? Тебе для полного счастья явно не хватает перца. — Да, ты права. Все итальянцы любят перец. Леонардо — итальянец. Из этого следует, что Леонардо любит Сандру. Они снова замолчали. — Как странно, — думала Сандра. Мы в долине тоже смеялись, веселились, шутили. Но как-то по-другому. Никто никого не подкалывал, даже шутя. Но вот мы еще только на пути в Нижний мир, а уже воскресла эта забытая привычка. И даже непонятно, как мы без этого так долго обходились.